Глава 66. И Ване казалось, что Чан будет наполняться гораздо быстрее. Вероятно, у нее просто изменилось ощущение времени. Во всяком случае, она пока еще была жива. Ей удалось освободиться от своих пут, хоть небольшая, а победа, и встать на ноги, чтобы захлебнуться как можно позже. Это было нелегко. Ивана несколько раз падала, наркотический укол Рошель притупил ее реакции. Она то и дело засыпала на несколько секунд или даже минут. Во всяком случае, достаточно надолго, чтобы, очнувшись, почувствовать во рту вкус виноградного сусла. Теперь оно уже доходило Иване до пояса. Ноги, сведенные холодом, не держали ее. И она снова и снова впадала в беспамятство, но, обмякнув, тут же выпрямлялась, опираясь на стенку чана. От усталости или отчаяния у нее даже не хватало сил на панику. Она воспринимала происходящее то ли стоически, то ли смиренно, но все-таки кое-как заставляла себя думать о том, как спастись. А сусло поднималось выше и выше, приливами, подмерное пыхтение насоса, там, за стенкой. Ивана, конечно, обшарила чан в поисках какой-нибудь лесенки, но не обнаружила ничего, кроме крепко завинченного вентиля и маленького недоступного окошечка, там, наверху. Она почувствовала, что приподнимается вместе с многометровой массой сока. И тут ей, наконец, пришло в голову простое решение. Нужно плавать или хотя бы держаться на поверхности до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет самого верха, что позволит ей выбраться в окошко. Но сусло, эта мутная золотистая жижа, оказалась таким густым, что плавать в нем было практически невозможно. В таких условиях она быстро выдохнется и пойдет ко дну. «А что, если лежать плашмя?» «Да, нужно лежать плашмя!» Из уроков физики и химии в старшем классе школы Иване вспомнилось правило. Человек не может лежать в пресной воде, поскольку ее плотность меньше, чем плотность его тела. Но в соленой воде удельный вес человеческого тела не превышает удельного веса воды, особенно на вдохе. Несколько раз она попыталась вытянуть ноги горизонтально, чтобы лечь плашмя. Но безрезультатно. Тело погружалось еще глубже. Кислый сок щипал бедра, от его запаха кружилась голова. Нет, это безнадежно. И все-таки в конце концов, при последней попытке, более медленной, более осторожной, ей удалось принять лежачее положение, и на этот раз она, слава богу, не ушла на дно. Еще одно усилие, и вот она уже лежит на поверхности, раскинув руки. Минуты шли одна за другой. Только не шевелиться, быть легкой, распластаться, как морская звезда в воде. Ивана закрыла глаза, и в ее душе забрезжила надежда. При такой скорости поступления сока она через каких-нибудь 10 минут окажется наверху и сможет ухватиться за край окошка. Увы, до этого было еще далеко. При каждом, даже самом легком движении она снова погружалась в сусло. Ей приходилось собирать всю свою волю, чтобы расслабить мышцы и умилостивить эту зыбкую, густую, неуклонно поднимавшуюся субстанцию. И Ване чудилось, что ее мысли неумолимо, как кровь из раны, вытекают из головы через рот, через нос, через уши, и ни одну из них невозможно удержать. Это было почти приятно, во всяком случае опьяняло. Сразу вспоминались ощущения от наркотического дурмана. Особенно эта волшебная невесомость. А жидкость все прибывала и прибывала. Еще минута, и она сможет, протянув руку, ухватиться за край окна. А там уж подтянется и выйдет на свободу из этой смертельной ловушки. Как вдруг все замерло. Насос перестал жужжать, сусло больше не прибывало. Ивана в ужасе смотрела на кружок света, внезапно ставший недостижимым. Оказывается, посланники не заполняли чан до краев, оставляя около метра между уровнем жидкости и потолком. Наверняка в силу какого-то физического явления, ей неизвестного. Не раздумывая, Ивана приняла вертикальное положение и попыталась подпрыгнуть. Но в результате только погрузилась в сусло по самую шею. Кашляя, отплевываясь и судорожно отгребая вязкую жидкость, она с трудом приняла, наконец, прежнее лежачее положение. Несколько раз Ивана старалась дотянуться до оконца, но тщетно. От ее движений на поверхности расходились широкие круги. Девушка барахталась в холодной густой массе, не в силах приподняться хоть на несколько сантиметров. Тем не менее, она не желала сдаваться, и даже погрузившись в сусло до подбородка, упорно разгребала его, чтобы вынырнуть ради новых попыток. Ей хотелось кричать, но рот тут же заполняла жидкая взвесь. Ивана долго боролась с ней, упираясь в стальную стенку чана, выпрямляясь, сгибаясь, судорожно карабкаясь наверх. Но все было тщетно. Она неизменно падала обратно. Гибель казалась неминуемой, роковой. А оконце по-прежнему безнадежно далеким. Но вот, сделав последний отчаянный рывок, она смогла дотянуться до него. И с воплем, вырвав другую руку из сусла, вцепилась в обрешетку всеми десятью пальцами. Теперь она была спасена.